Симеив, Иосифов, Иудин, Иоанн Нанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елеезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елеакимов, Милеаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салим, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.